«За нашу юную и прославленную маркизу», — сказал его высочество тосты, показывая пример, выпил подхваченный бокал до дна. Никто из присутствующих в зале не посмел отказаться от напитка, тем более что пить хотелось всем без исключения. «Мм, бархатный гремлин», — запоздало подумал невменяемый, вливая в себя доставшуюся ему долю горячительного алкоголя. «Интересно, у них тут отмечают присвоение титула. Не успел после вчерашнего излечиться, как вновь пьянеть начинаю. И ведь день уже практически позади. Не иначе, это полный саботаж. Они все сговорились затягивать время. И не удивлюсь, если сюрпризы на этом не закончатся. Все равно пришлось удивляться вероломству и коварству, когда дворецкий объявил. Как вы все знаете, титул маркизы – это высокая честь и особая роль, которую следует гордо нести перед всем нашим государством. Поэтому и свадебная церемония пройдет по особым, полагающимся именно маркизе правилам». Он сделал паузу, учтиво уставившись на принца, а тот по-дружески кивнул Энармянину. «Сразу перейдем непосредственно к свадьбе или сделаем перерыв на обед?» Тот с возмущением замотал головой. «Нет, нет, сразу, только сразу». Само предложение какого-то обеда его не на шутку испугало. Это он с супругой до вечера не сможет этот зал покинуть. Но хорошо было видно, как грустно, с сожалением вздохнул Лурал Лайт. Еще и крыльями в стороны развел, как бы говоря, я хотел как лучше, но сказал вслух совсем иное. Пожелание жениха, и вдобавок нашего почетного гостя, закон. Поэтому переходим к обряду бракосочетания. И началось. Это уже потом невменяемый узнал, что имел право не только на обеденный перерыв, но и на перенос свадьбы на завтра, или на послезавтра, или на неделю, а то и на месяц. А за этот месяц, не будучи нагружен никакими обстоятельствами, и уж тем более приданым своей супруге, хоть сотню раз смотаться в Энармию и обратно, а то и через 10 лет вернуться в полюс, и уже тогда сыграть свою свадьбу с маркизой Ягушей Анурчи, а мог и не сыграть здесь, так никогда и не став маркизом империи Синтигов. Но он не знал этих всех тонкостей и законов, поэтому не стал устраивать хотя бы небольшой перерыв, и безостановочный процесс оказался запущен. Усадили брачующихся на два стула недалеко от принца, затем символически связали им головы прозрачными легкими шарфами и долго, невероятно долго, пели, после чего заставили встать на колени, стулья унесли, а взамен их стали выносить на центр зала приданое. Уже тогда Кремон понял, как его обманули, ополчился на весь свет и был готов несколько раз прервать церемонию, подхватить любимую на руки и покинуть это скопище ушлых пройдох. И только немая просьба в глазах Ягуши не делать этого удержала от единственно верного действия. Затем опять стали петь, вновь вязать шарфами, брать какие-то клятвы и заставлять повторять совсем неуместные для нормальных разумных существ обещания. Водили странные хороводы. Причем невесту вел сам принц, а жениха, Олли, опять становились на колени. И только когда потерявший всякую выдержку молодожен был готов взорваться огненным шаром, его и Ягушу объявили мужем и женой. Первым полез обниматься и поздравлять принц. За ним, Медиаль Чуиншан и Олли. Следом, все остальные изрядно пьяные гости, свидетели и придворные. А пьяные потому, что, по утверждениям все той же главной конклатеры, на торжественной свадебной церемонии маркиза нельзя пить ничего иного, кроме гремвина. И это, несмотря на дикую жажду и зверский голод, который чуть ли не валил с ног всех участников и свидетелей церемонии. Наверное, поэтому распоряжение принца упало на благодатную почву, и даже невменяемый не смог возразить, когда услышал: «Теперь все отправляемся в пиршественный зал, и пусть нам позавидуют те, кто не смог побывать на свадьбе знаменитой маркизы Анурчи». Судя по тому, какими взглядами гости на ходу рассматривали стол, заставленный яствами, это они завидовали тем, кто не присутствовал на этом марафоне из голода, жажды, многочасового стояния, топтания, кружения и пения. И наверняка многие пожалели, что в сей день польстились присутствовать на таком грандиозном мероприятии, и вряд ли даже изысканно грандиозный пир оставит в памяти положительные эмоции. Все ведь уселись за столы далеко не трезвыми, а там и первый тост прозвучал, обязательный для всех, за здоровье императора. Пришлось пить до дна, и тут же, за здоровье императрицы, кто бы посмел отказаться, как и при следующем, за наследника престола. О молодоженах вообще вспоминать не спешили, а ведь все синтиги, эльмитоланы, умели себя излечивать, отрезвлять и с помощью накопленных сил до магического умения держать себя на строжайшей пищевой диете долгие недели. Причем не просто эльмитоланы, а тыши, высшие врачи, умеющие в легендах поднимать на ноги мертвых. Застолье и обилие алкоголя они тоже умели переносить замечательно, высиживая за столами сутки, а если надо, то и трое. Свадьба маркизы Анурчи тоже вошла в историю хотя бы тем фактом, что никогда так быстро гости не доходили до кондиции выностила. Уже через 3 часа половина стульев пустовала. Еще через час, и сам Кремон, придерживая громко, но бессвязно поющую Ягушу, еле добрел до выделенных ему с женой спален. Но так потом и не смог вспомнить, какие тосты и здравицы звучали напоследок. Лучший гримвин бархатный из стратегических запасов самого императора сделал свое дело, а именно, задержал в полюсе героя с севера на целые сутки. Глава 5. Опасный звонок. В первую ночь пребывания во дворце императора Кремон не ставил защитные и сигнальные структуры вокруг места ночлега потому, что был изрядно пьян, ну и разочарован, что Ягуша не при нем. Вторая ночь, следовавшая непосредственно за брачным торжеством, тоже могла стать беспамятной и беспробудной по вине все того же гримвина бархатной. Новобрачные еле доплелись до выделенных им спальных апартаментов дворца, и будь у них до сего дня интимная близость хотя бы единожды, наверняка завалились бы бессовестно спать. Но так уж сложились обстоятельства, что прежде заняться сексом у них ни разу не получилось. Дальше поцелуев и бурных объятий дело не доходило. Вечно им что-то или кто-то мешал. Наверное, именно по этой причине мужское самолюбие невменяемого, его гордость и чувство достоинства проявили себя максимально. Опозориться в первую брачную ночь, да еще и совпавшую с официальной, инормянин не позволил бы себе даже под угрозой немедленной смертной казни. Поэтому первым делом, как только шагнул за порог спальни, стал приводить себя в порядок. Относительный, конечно, ибо присущего медиальтам мастерства не имел, да и не нуждался в тотальной трезвости. Хватило лишь половинчатого отрезвления, чтобы страсть и желание отторгли на задворки сознания вызванные алкоголем слабость, сонливость и леность. Вторым действом подлечил свою законную супругу, а та и не стала скрывать, что готова ко всем тем удовольствиям, которые проистекают между влюбленными. Вот только вдруг неожиданно заявила: «Зря ты меня частично отрезвил, я теперь стесняюсь, меня», — поразился Кремон, не переставая тем временем раздевать свою ненаглядную. «Нет, мой принц», — маркиза красноречиво оглянулась на дверь, — «вдруг кто-то войдет», — и на грозное мычание мужа пояснила: «В большинстве своем синтиги относятся к близости между людьми без всякого интереса и пиетета, ну примерно как к случке между пахосами. Скажешь такое, и все-таки, давай закроемся, ну и все такое, а, нам ведь не сложно», — еле сдерживающий себя от желания невменяемый с трудом выпустил из своих рук полуобнаженное любимое тело и бросился к двери. Ну и мало того, что заклинил он ее несколькими запорными и силовыми структурами, так еще и гроздь сигнальных оберегов сгоряча навесил такой гроздью, что у самого мысль промелькнула: «Как же я тут потом все это распутаю?» Увы, в тот момент тело думало несколько иным местом. А чтобы второй раз не отрываться от сладкой красавицы, уже присевшей на кровать, подсознание заставило забросить гроздь охранных и защитных структур еще и на окно. Затем укрыл комнату пологом непроникновения и укутал завесой тишины. После чего возлюбленным супругам уже никто и ничто не могло помешать, да и они своими бурными всплесками эмоций никого не потревожили в иных спальнях, творили что хотели, выкрикивали что чувствовали, и часа на 3 ушли во фривольные забавы, которые даже недавней девственнице понравились невероятно. Еще бы, любая эльмитолана в вопросах устранения ненужной боли или увеличения приятной чувствительности на 2 головы превосходила обычную женщину, а уж под руководством опытного любовника, тем более. Правда, молодожену вдруг захотелось выяснить, как же так случилось, что колдунья ему в жены досталась девственницей. Ведь при обряде воспламенения крови инициированная колдунья просто обязана заниматься сексом. Вот он и удивлялся: «Как же ты обряд сумела пережить?» Ягуша лишь дернула плечиком, словно это было ее личное умение или особенный признак. А медиальты все умеют. И мне в тот момент никак не удавалось подобрать себе хоть какого-то маломальски достойного партнера. Все какие-то были поблизости страшные и противные. Вот я и попросила Дуграйта, нельзя ли устроить обряд без секса. Он и устроил игнорирование обязательного пункта с парой своих коллег. Кажется, он и сам не хотел отдавать меня в руки какого угодно мужчины, а любовника или кавалера у меня не было. Они несколько минут полежали молча, после чего красавица встрепенулась: «Кстати, ты уже решил окончательно?» «Куда мы, как и когда, решил, любимая, завтра же отправляемся в Энармию. Маркиза вздохнула несколько грустно и призналась, я так и знала, что тебя домом в полюсе не прельстят, а я буду отныне всегда там, где и ты, вот только опасаюсь, что излишнее приданое нас будет сильно тяготить в пути, не переживай, это я тоже продумал, нам ведь не обязательно ехать на тех же повозках, что будут вести надаренное тебе добро, мы сможем отъезжать в стороны, уходить вперед или чуть отставать, высыпаясь на местах ночевок, так что свадебное путешествие у нас в любом случае получится сказочное, я тебе обещаю, вот и я говорю, надо будет обязательно заехать в Утиное и повидаться, проститься с Дуграйтом, он ведь для меня как отец всему выучил, Эль Митолан и сделал, уверена, что и титул графини для меня, это его рук дело, потому что сомневаюсь, чтобы мои родители были потомками таких знатных дворян, для меня это не важно, дорогая маркиза, прошептал Кремон, целуя ушко возлюбленной и переходя касаниями губ на шейку, если бы не хитрость младшего принца и его папаши императора, я бы тебя еще вчера вечером увез в наш дом Каменная Радуга, но раз уж пришлось задержаться, постой, милый, ты что делаешь, может, все-таки поспим оставшиеся полтора часа до утра, но, судя по тону, которым не столько возмущалась, как мурлыкала ягуша, она была совершенно не против продолжить интимные ласки с любимым, тем более что он опять собирался показать нечто совершенно новое и неожиданное для нее, и она прикрыла глаза в блаженном ожидании, но именно в следующий момент мужчина дернулся всем телом и на парочку мгновений окаменел, после чего сорвался с кровати, начав быстро одеваться, кто-то взялся за разборку моих охранных структур, информировал он супругу скороговоркой. Причем одновременно на двери и на окне, одевайся и баррикадируйся в створе двери в ванную комнату, только потом, если успеешь, глянь на полминуты отделенным сознанием, что там за дверью, пока они шум поднимать не торопятся, не знают, что мои структуры особые, с двусторонней связью, о, две паутинки сработали, ух, еще одна за окном, а ведь это почти три трупа, и шум, совсем им не нужный. Наверняка сейчас начнут дверь ломать. Сам он тоже не только успел одеться и подготовить жемчужный орден для сброса огромного количества силы в контратаку, но передислоцировал мебель в спальне, с помощью сил левитации закрепив кровать на окне, а шкафом и комодом подперев дверь, и уже сдвигаясь в створ двери в ванную, злорадно нашептывал. Не на тех нарвались, шейтары поганые. Как раз и ягуша очнулась после короткого подсмотра. Ну что там, за дверью, около 15 синтигов, все в броне и в амулетах, форма порушников, но это не они, мы почти всех знаем. Два тела лежат возле стены, в конце коридора видны тела дежурящих гвардейцев. Глянь за окном, полминуты у нас есть. Красавица тут же послушно прикрыла глаза, обмякла и вернулась в себя секунд через 20. За окном помост, который свисает на веревках с крыши, готовится нанести удар, видимо, только ждут сигналы тех, что возле двери. Больше Кремон не промедлил ни мгновения, стараясь первым использовать удобную позицию. Сосредоточив в своем ударе четыре полные силы, он ударил жутко завывающим огненным шаром по стоящей у окна кровати. После этого грохот и шум наверняка разбудил во дворце даже самых пьяных гостей свадебного пира. Кровать вылетела не просто с рамой и стеклами, а и со всей стеной, от пола до потолка. Понятное дело, что вся эта убойная груда обломков унесла помост с мелькнувшими веревками и изготовившихся к стрельбе лазутчиков. Никакие щиты и личные обереги не спасли нападающих после взрыва такой силы. Учитывая, что окно было на пятом этаже, куски тел неудачников разбросало чуть ли не по всему парку. Да еще и на крыше оказалось несколько синтигов, страхующих или придерживающих спуск помоста. Их снесло почти всех рухнувшими вниз блоками и упорами. А упасть с восьмого этажа, не покалечиться при этом, да потом выжить под выстрелами сбегающейся охраны дворца, дело нереальное даже для Эль Митоланов. Ну и нападающие за дверью прекрасно поняли после взрыва, что либо обнаружены, либо их подельники по иной причине вынуждены были атаковать первыми, и сами начали выносить ударами мешавшую им преграду. Причем ради экономии собственных магических сил стреляли по двери из киричес. Их оказалось всего две штуки, чего нападающим казалось, хватит с лихвой. Вот только защитные структуры оказались магическим ружьем не по зубам, да и дворец, видимо, строили на совесть, вполне учитывая и такие боевые коллизии. В итоге лишь после четвертого спаренного залпа дверь вывалилась вместе с рамой и вкупе с остальными обломками стены, шкафа и комода пронеслась через изуродованную спальню и рухнула вниз, как раз на головы покалеченных подельников, упавших с крыши. Кремон, понадеявшись на временную недейственность киричес, нуждающихся в перезарядке, сам выскочил на середину комнаты. Тем самым он выбирал самый удобный угол для своей фронтальной атаки и оставлял Ягушу чуть в стороне, под прикрытием ее собственных щитов. Враги явно мешали друг другу в проломе, поэтому из отправленных по человеку 6 огненных шаров в 3/4 силы по цели попало только 3. Остальные улетели в императорский парк, по всем понятиям, и этого должно было хватить с лихвой для уничтожения любого противника. Но человек даже не попытался отразить огненную смерть щитами. Он попросту принял раскаленную субстанцию на выставленные вперед руки и пропустил все это через себя в пол. Причем пол тут же обуглился у него под ногами в радиусе 1.5 метра, а потом невменяемый ударил сам, 3 раза и почти непрерывной серией. Первый удар тройной силы вымел всех нападающих, которые маячили в проломе, и размазал их по прочной, несущей стене коридора, а 2 последующих удара наискосок и в стороны вместе с остатками боковых стен разметали и всех остальных синтигов далеко вправо и влево. И мгновенно после этого, с 2 мечами в руках, колдун бросился в пыльную завесу для добивания врагов. Будь он в этой неразберихе один, может и попытался бы оставить кого-то из раненых в живых, так сказать, для допроса и выяснения причин такого неожиданного визита. Но у него за спиной оставалась Ягуша, пусть и Эльмитолана, только вот не воевать обученная, а торговать. И лишь предположение, что кто-то из нападающих сможет в последнем движении, на издыхании нанести удар в сторону ванной комнаты, моментально испарило все мысли о взятии в плен, а уж тем более о каком-либо милосердии. К тому же с крыши послышалось 2 взрыва, что подразумевало наличие там выживших, оказывающих сопротивление лазутчиков. Следовало как можно быстрее возвращаться к любимой. Вот мельница смерти из 2 мечей до человека, ими орудующего, и пронеслась между вражеских тел, прибивая пыль к полу россыпями кровавых брызг. На рейд по коридору ушла минута, так что вскоре ничуть не запыхавшийся колдун уже мчался к супруге, которая осторожно выглядывала из дверного проема в ванную. «Ты как, цела?» Он ощупал ее встревоженным взглядом с ног до головы, так и не выпустив мечей из рук, и только после утвердительного кивка заметно расслабился. «Кажется, мы отбились». Ягуша поглядывала в обе стороны, то в пыль коридора, то в пространство многократно увеличившегося окна, и была настроена весьма решительно. «Я приготовила 2 синие молнии, каждая в 3 силы, так что не переживай, пусть только кто-то к нам сунется». Она была уверена, что муж потратил все колдовские силы до последней капельки и недавно просто попытался заглянуть в облако из пыли в коридоре. А зная, что там 15 боевых синтигов, она предположила, что те попросту разбежались в стороны и сейчас пойдут в последнюю, самую решительную атаку. И где это гвардейцы? Неужели до сих пор не проснулись? Оказалось, легки на помине, потому что уже стопотом мчались к месту событий, сходясь внушительными отрядами с обеих сторон коридора. При этом кто-то попытался сразу с расстояния докричаться до людей. «Кремон, Ягуша, вы там, с вами все в порядке, отзовитесь». По голосу удалось узнать начальника личной охраны его высочества Луоллайта. Стараясь слишком не высовываться из дверного проема, вдруг кого умудрился не добить из врагов, невменяемый прокричал в ответ. «Да мы вроде в порядке. Где вы? Что делаете?» Голоса приближались с 2 сторон вместе с топотом. Слышались восклицания. «Это верноприличники. Твари, как они прошли во дворец. Смотри, все мертвые. И с нашей стороны нет живых. Мечом кто-то добил. Да как все нормальные люди, спали», выкрикивал в ответ тем временем Энормянин. «Но тут запоздавшие гости пришли с подарками. Теперь нам даже прилечь ни на что. Нет нашей кроватки, да и остальной мебели тоже». Шаги приблизились. Голоса стихли. В громадный, почти наравне с наружным пролом заглянули первые гвардейцы. За ними и начальник личной охраны принца. Потом показался запыхавшийся Шуиншан. Причем с момента своего появления Медиальт сразу взял управление воинами, гвардией, охраной и поисковыми группами на себя. Убедившись в целостности супружеской парочки, он судорожно выдохнул и разразился командами во все стороны. В наружном проломе выстроилась цепь прикрытия с киричесами и шавасунами. По парку и его окрестностям заметались отряды наружного поиска. По крыше и чердакам затопали порушники. Вся остальная воинская братья стала скрупулезно прочесывать дворец в поисках затерявшихся или спрятавшихся лазутчиков. какие-то представители следственных органов стали утаскивать трупы на опознание, по расположению раскиданных конечностей пытаясь определить, кто откуда пришел, куда нападал, чего хотел и как простился с жизнью. Последний вопрос сильно заинтересовал и Медиальта. Он с самого начала удивленно воззрился на пустое пространство вместо окна. «Кремон, а как эта дыра образовалась? Наверное, что-то у них с атакой не сложилось», — пустился в рассуждение человек. «Хотели нас штурмовать, да нечаянно друг в друга угодили. Бывает в темноте и в спешке». Шуин Шан аккуратно глянул вниз, где возле фундамента здания укладывали в рядок уцелевшие тушки диверсантов, и хмыкнул. «Да они никак ослепли. А уж спешили-то как, только вот взрыв, как мне кажется, стену изнутри спальни вынес. Ха, ты бы видел, как они со стороны дверей сгустки огня и молнии метали. Нам казалось, что мы живьем в ванной зажаримся. Ага, ага, и пол вон как подгорел». Пока ветеран, согнувшись, ощупывал пол, невменяемый этим и воспользовался. Бесцеремонно покинул место происшествия, сославшись, что его жене еще надо выспаться перед переездом на новое место жительства. Глава 6. Неожиданный подарок. Новые комнаты распорядитель предоставил погорельцам моментально, но просто полежать там на кровати, а тем более выспаться не получилось. Примчался его высочество, уже побывавший в месте скоротечного сражения энормянина с лазутчиками и с порога начавший не так извиняться, как митинговать. «Какой ужас творится в нашем дворце! Виновные будут найдены и наказаны, потому что явно не обошлось без предательства. Не сомневайся, подобного больше не повторится». Ну и как было не воспользоваться подвернувшимся моментом? Вот посланник большого мира и проявил смекалку. «Нет уж, хватит с нас. Мы только чудом выжили и в данном дворце больше ни на час не останемся. Сейчас же начинаем погрузку приданого и отправляемся в путь. Мы с супругой уезжаем в Энормию. Так нельзя», — запаниковал Луал Лайт. «Это неправильно. У вас же столько вещей, некоторые просто не поддаются дальней транспортировке. Если ты считаешь, что они нужнее здесь или они повредятся в пути, мы их оставляем», — напирал Кремон. «Маркиза ни в чем не нуждается. Ну что ты, что ты?» Его высочество никак не мог пойти на попятную и не предоставить обещанных обозников императорской армии, но пытался хоть как-то оттянуть неожиданный час отъезда. Но погрузка, да и людей надо собрать, упаковать все как следует. Все это не раньше, чем послезавтра образуется, путь-то не близкий. Но и энормянин, поддерживаемый молчаливым согласием маркизы, и не думал уступать. Наоборот, ужесточил свои требования. «Самое позднее время отправления нашего каравана – сразу после обеда. Если что не успеем погрузить, ваше высочество вправе оставить это себе как подарок от нас за гостеприимство и все остальное». Вот после этого молодой принц серьезно обиделся на приятеля и боевого товарища. Ушел, преизрядно хлопнув дверью. Но уже из коридора раздался его сердитый приказ для подчиненных. Немедленно начать погрузку вещей и подарков маркизы Анурчи Познающей. Караван отправляется к границе сразу после обеда. Маска спокойного достоинства покинула личико красавицы, и она насела на мужа со своими опасениями. Что, если и в самом деле не успеют упаковать как следует? А там столько хрупких и ценных вещей. Может, лично проследим? Милая моя, давай не будем позориться, занимаясь проверкой вещей. Уже в который раз повторюсь, что у нас дома будет все, что не пожелаешь. Даже молоко топианской коровы. Поэтому веди себя достойно, как и полагается супруге Эльмитолана Невменяемого. Я сам человек легкого обращения, из простого рода, но тебе не позволю даже смотреть в сторону вещей из этого дворца, где нас чуть ли не убили в первую брачную ночь. Но ведь не убили же, только благодаря твоей стеснительности и мнительности. Возмущенный супруг и сам не заметил, как распаляется все больше и больше. Не поставь я на двери и окна все имеющиеся у меня охранные и сигнальные структуры. Это наши кусочки сейчас собирали бы по императорскому парку. Представляешь, их ведь пришло по нашей душе более 30 верноприличников. Уроды, Шейтар, их всех загрызи. Ягуша от такой экспансивной вспышки гнева несколько растерялась, но тут же ухватила мужа за руки и заставила посмотреть ей в глаза. Успокойся, пожалуйста. Принц ни в чем не виноват, его самого бы убили, стань он объектом атаки. Да и охрана, гвардейцы пострадали. Ты ведь слышал, что около 10 убито во время проникновения во дворец и несколько, при последней стычке на крыше. Это ведь война. Ты мне сам говорил, что так быстро она не кончится и ортодоксы еще не раз покажут свои зубы. Нежный голос моментально успокоил, а рассуждения быстро выстудили разгоряченную голову. Прижав женские ладошки к своему лбу, Кремон вдруг понял, что это на него нахлынул тот самый страх, который он загнал в глубины своего сознания в начале боя. Страх потерять любимую женщину, страх, который только сейчас вырвался наружу в такой вот форме. Но ничего этого вслух не сказал, только страстно и пылко прижал возлюбленную к себе и осыпал ее шею поцелуями. Кажется, она поняла, что у него в душе творилось, а после некоторого размышления и тяжкого вздоха пришлось признаться, что был неправ. Да зря это я Луалайту нагрубил, сорвался. Но, с другой стороны, он нас и так на сутки лишние здесь задержал, так что сам виноват. Нечего было всякие аферы со свадьбой и с вручением наград затевать. Балаган получился, а не празднество. Не будь его, мы бы уже мчались на полпути к Аллангарну. Его последние слова услышал появившийся в дверях Шуиншан. «Я-то думаю, с кем это ты ругаешься здесь? Неужели первая семейная ссора? Не дождешься?» Буркнул в его сторону инармянин и тут же постарался перевести разговор в деловое русло. Слишком ему не хотелось, чтобы еще и Медиальт начал уговаривать остаться в полюсе на день-другой. «Ну что, отыскали предателей?» Увы, не обошлось и без двурушничества, опечалился ветеран, без разрешения усаживаясь в огромное кресло, стоящее возле кровати. Нескольких еще ловит, если выловит, двое сражались до конца, погибли. Так что худший итог событий, если не считать наших павших гвардейцев, это отсутствие пленных. Допрашивать некого. Чего хотели, кто послал, можно только догадываться. Ха, да подобным даже я догадаться могу. Опять стал заводиться Кремон. Удивляет, как они вообще половину дворца не вырезали. Могли ведь. Видно было, как Медиальт хотел возразить, но не стал ковыряться в болезненной ране. Вместо этого констатировал: «Всем нам наука». После чего тоже сменил тему. «Я к вам вот по какому вопросу». Император, как ты знаешь, сделал паузу, как бы говоря, что его собеседник прекрасно понимает, где на самом деле находится Кинликен, ищет летающий остров Баларавбайдри. Но оставить героя без подарка – не в его духе заботливого и справедливого правителя империи. А так как у тебя и так все есть, то удивить или хотя бы заинтересовать тебя довольно сложно. Вот ему и посоветовали сделать подарок особенный, чуть ли не уникальный. Один из действующих артефактов древних, которых у синтигов всего лишь несколько и разных размеров. Тебе достался второй по величине. В сущности, я на нем прибыл от Бархатного моря. О, вижу, что за дело за живое. Невменяемый в самом деле не скрывал своей заинтересованности. Прибыл на артефакте. Неужели это самодвижущаяся повозка, такая, как у Таги с сарфитами? Или те, что у Вьюдрашей полно в их царстве? Конечно, чего ты только в мире не насмотрелся. Не скрывал досады синтик. Попробуй тебя удиви. Но такого ты точно не видел. Это не повозка, а самодвижущийся корабль. Небольшой, но 10 синтигов плюс некоторые припасы перевозит по воде запросто. И его нельзя утопить, даже полностью залив внутренности водой. И замолк, победным взором словно восклицая: «А, как мы тебя поразили!» Честно признаться, не очень поразили. Но желание обладать подобным артефактом все равно затмило прежнее плохое настроение и отодвинуло в сторону ночные тревоги и переживания. Стоило только представить, как он вместе с Ягушей поплавает по речным просторам Лаки и ее притоку Вехи на виду у всей плоды, как сразу захотелось увидеть артефакт и ощупать его собственными руками. И где он сейчас, где и положено находиться такому раритету, самодовольно поглаживал свою шею ветеран, в личном доке его императорского величества. Но я распорядился, чтобы туда отправили специальную повозку, на которой плавер, так его называли древние, транспортируется по суше. Причем повозка довольно надежная, и когда ее тянут 4 пахаса, скорость будет одинаковой со всем остальным караваном. В голове у невменяемого сразу зароились предложения, как можно использовать плавер сегодня же. Поэтому не стал строить из себя равнодушного сноба, а немедленно попросил со всей возможной вежливостью: «Шуиншан, а нельзя ли сразу, сейчас осмотреть артефакт?» «Да как тебе сказать», не удержался Тэш, чтобы не перейти на ехидный тон. «Может, и нельзя, но это уже решать только одному существу, новому владельцу плавера, то есть, тебе. С момента оглашения воли императора можешь делать с артефактом древних что хочешь». «Отлично, тогда отправляемся в порт», — решил инармянин. «Ты с нами?» «Вот наглец», — возмутился ветеран и с кряхтением выбрался из глубокого кресла. «А кто тебе объяснит, как им пользоваться? К кто тебе поведает все его сильные и слабые стороны эксплуатации. От кого ты узнаешь про защитные свойства удивительного транспорта? Извини, это я от радости соображать перестал. Покладисто согласился человек, подхватывая супругу под локоток. То-то, ворчал старый синтик, вышагивая впереди так, словно только он знал дорогу к императорским конюшням. А то я уже, грешным делом, подумал, что ты обучен и такими штуковинами управлять. Пока седлали пахосов, пока с отрядом сопровождения выехали в город и двинулись в сторону порта, Кремон решил приоткрыть слегка еще некоторые страницы из своей жизни. Управлять не управлял, но на подобных кораблях уже не раз передвигался. У королевы Спегата имеется целых два аналогичных, причем намного больших, они могут перевозить более полусотни синтигов и трех десятков воинов соответственно. Шуиншан заинтересованно хмыкнул. Такие и у нас есть, даже еще большие. Самый огромный берет более 200 синтигов на борт и месячный запас провизии. На нем чуть ли не постоянно пытаются обследовать участки Шанны в океане. И хотя островов возле барьера хватает, ученые предпочитают находиться на большом плавере. А где еще есть в мире подобные корабли? По непроверенным данным, чуть ли не все имеют нечто подобное, но тщательно скрывают об этом все сведения. Точно могу сказать лишь про правителей Кремниевой Орды, которые в последнее время отыскали несколько магически защищенных тайников. Хотя их нынешние находки ни в какое сравнение не могут идти с летающими детищами древних. Вот это были чудовища. У меня до сих пор мурашки по спине бегут и волосы дыбом становятся, как вспомню вид этих массивных летающих гор из железа. Синтик уже слышал рассказ о большой войне и об уничтожении общими силами детищ, и как ученый несоизмеримо жалел о подобном уничтожении, и никак эти детища нельзя восстановить и вновь поднять в воздух, увы, тяжело вздохнул Кремон, припоминая собственные геройства при уничтожении одного из двух уникальных артефактов прошлого, раскурочили творение знатно, восстановлению не подлежат, легче новые построить, правда? Там работают над обломками ученые огромной комплексной компанией, пытаются вытянуть из воды поделки древних, но это так, лишь жалкая попытка хоть что-то отыскать целое из посуды в разрушенном и сгоревшем здании. А на западных островах имеют плаверы, да тамошние островитяне и без плаверов, цари океана. До сих пор никак с ними дипломатические отношения не получается наладить. Слишком они с недоверием к иным разумным существам относятся, особенно после того, как прежний диктатор Кремниевой Орды устроил бессмысленную кровавую резню аборигенов на парочке западных островов. Ну и есть подозрение, что у них имеется много чего из наследства древних, о чем мы даже не догадываемся. После чего инормянин в охотку поведал о некоторых сторонах жизни в Кремниевой Орде, о ведущихся преобразованиях, строительстве новых городов, изменении системы образования, да и про совершенно иные отношения этого некогда замкнутого государства с остальным миром. В конце концов ветеран не выдержал. Ты знаешь такие тонкости, мелочи и детали, словно сам там живешь, причем непосредственно возле самого правителя. Откуда такие сведения и с такими подробностями? Хаэм, так ведь их король, или как у них он называется, Фарати, это Вайнгерг, он же великий гзыр, или иначе, главный шаман, имеющий право ношения пояса из змеиной кожи. Он же имеет в супругах прекрасную Мирту Миротворную, уроженку плоды, которая вместе со мной воевала несколько лет и побывала во многих приключениях. Вот она, как старая и верная подруга, шлет мне письма более подробные о жизни в Орде, чем отчеты в ведомство иностранных дел Энорми, куда она обязана отчитываться как бывшая энормианка. Тут не выдержала Ягуша, в голосе которой слышались явственные нотки ревности. Как это так вдруг случилось, что твоя боевая подруга стала супругой Фарати огромного государства? Ао, это невероятно длинная история, и тебе ее расскажет сама Мирта, когда мы нагрянем к ней с дружеским визитом. Договорились? Эльмитола, не познающий ничего не оставалось после такого обещания, как согласно кивнуть. Ведь когда женщине обещают такое удивительное и интересное путешествие, она сразу забывает о неуместной ревности. Тем более, что возглавляемый ветераном отряд уже прибыл к императорской верфи, а там и к доку с обещанным артефактом приблизился. Прошли пешком по усиленно охраняемому пирсу и оказались в сухом доке, где на подставках красовался небольшой, но невероятно изящный и прекрасный плавер. Его как раз собирались цеплять канатами и с помощью стоящей на борту дока поворотной кран-балки грузить на подогнанную к доку повозку. Кремон попросил остановить погрузку, а оказавшись на борту небольшого кораблика, стал с жадностью впитывать все подаваемые ему медиальтом инструкции. Тех прозвучало немало, хотя ничего сложного в управлении, навигации не оказалось. Любой разумный, обладающий тайнами мироздания, или, иначе говоря, Эльмитолан, смог бы управлять изделием древних. Корпус его оказался не железный, как аналоги Вспегата, а легкий, словно окаменевшая бумага, но при этом необычайной упругой прочности. Синтик утверждал, что скользящие удары подводных скал или камней даже царапин на днище не оставляют. В то же время лобовое столкновение, да еще и на большой скорости, приводит к пролому неизвестного материала, и после этого уже склеить его с иным, а уж тем более ликвидировать пробоину совсем, не удается. Подобный случай уже имелся в истории со средним по величине плавером. Он тогда не утонул, но теперь так и вынужден плавать с уродливой заплатой в носовой части. Ну и особый отрезок лекций посвящался защитным свойствам артефакта. Его сложно и почти бесполезно, оказалось, атаковать магическими умениями эльмитоланов, как и отвечать подобными контратаками с борта плавера. А вот физические компоненты, как то, стрелы, копья и камни, могли входить в сферу внутреннего пространства почти беспрепятственно, и это следовало учитывать в случае военного конфликта. То есть пассажиры этого уникального кораблика могли прикрываться лишь личными щитами и личными магическими структурами, ну и за небольшим заграждением вдоль борта и непосредственно перед теми, кто управляется со штурвалом. Ага, с энтузиазмом уточнял невменяемый. Значит, если я стану стрелять изнутри мраморными шарами, они полетят во врага беспрепятственно, именно. А вот уже парализующие искорки из Шавасуны упадут в мощности и в дальности атаки более чем в два раза. Иные магические структуры, которыми ты можешь убить противника на 10-30 метрах, здесь подействуют лишь в том случае, когда враг уже практически станет забираться на борт. Ну, хоть так, хмыкнул Энармянин, заглядывая в маленькое помещение в носовой части плавера, после чего не удержался от скепсиса. Не каюта, а каморка. Толком даже нормальную кровать не установишь. Хотя внутри на самом деле имелись 4 узких коечки, висящие на бортах. И медиальт сразу понял, на что намекает человек. Это тебе не дворцовая спальня. Пощелкал клювом, выражая смех, и посоветовал. Но тебе никто не помешает втиснуть сюда большую кровать вместо 4 прежних. Уж вам двоим с Ягушей в любом случае места хватит. Кремон на него покосился с обидой, но вспомнил, как Синтиги относится к сношениям людей, и моментально успокоился, и решил посоветоваться по другому вопросу. А что, если мы отправимся к границе вначале на плавере? Прибудем раньше в окрестности Селестии и там дождемся караван в Утином. Все равно Ягуша настаивает на посещении ее опекуна Дуграйта, а уже потом погрузим артефакт на повозку и двинемся дальше к границе. Ветеран раздумывал недолго. В сущности, ты волен поступать как тебе удобно и как тебе нравится, но в случае путешествия по реке ты на какое-то время или в некоторых местах остаешься без охраны. А судя по итогам сегодняшней ночи, ортодоксы не успокоились. И наверняка по пути могут встретиться пусть и небольшие, разрозненные, но все равно опасные отряды верноприличников. Если они узнают тебя, то могут спонтанно нападать на плавер, когда ты пристанешь к берегу, а то и атаковать его физическим оружием прямо с выступающих мысов или с мостов. А если я нигде не буду останавливаться и прямым ходом отправлюсь в Утиное, хм, скоростью этого чуда нормальная, стал рассуждать Шуиншан. Запас хода внушителен, если учитывать, что в охрану с тобой отправим 5 порушников. Да мы и сами справимся. Ничего подобного. 2 сил не хватит до Утиного, и никто вас без охраны не отпустит. Имею строгий приказ от императора подобного не допускать, вплоть до того, что артефакт так и отправится на повозке до самой твоей родины. Потому чувствовалось, в самом деле, не отпустит. А признаваться ему о накопленных в жемчужном ордене силах не хотелось. Иначе личная тайна может очень скоро стать общественной. Хвастаться своими вновь резко повысившимися возможностями самовосстановления, которые как минимум в 1,5 раза превышали обычные нормы Эльмитолана, тоже не виделось смысла. Так что хочешь, не хочешь, но следовало принять на борт 5 синтигов из числа воинов. Да и лишними они в свете недавнего происшествия никак не будут. Ладно, тогда мы тоже отправимся сразу после выхода каравана в путь. Ветеран все равно не остался доволен таким ответом. Хорошо хоть позавтракать во дворец возвращаешься да пообедать. Неправда, осадил его Энармянин. Пообедать могли бы мы и в пути. Мне надо со всеми друзьями и новыми знакомыми попрощаться. Они для нас дороже любого застолья. К тому же Кремон не хотел пока признаваться, что в огромном столпотворении дворца сможет быстро и незаметно для окружающих вновь наполнить силами иных эльмитоланов свой жемчужный орден. Пока эта палочка-выручалочка не набита под завязку, колдун чувствовал себя ущербным и неполноценным. Глава 7. В дальний путь. Добрались быстренько до пахосов и поспешили во дворец. Все-таки следовало не столь присмотреть за погрузкой, как отобрать самому пятерку порушников из числа предоставленных в охрану, отправить на плавер нужное количество припасов, личные вещи и самое главное – оружие. Имелось твердое убеждение, что при наличии на борту десятка киричес с достаточным боезапасом никто не сможет угрожать безопасному плаванию по реке Гайда. Конечно, лучше было бы заменить эти тяжеленные ружья двумя литанрами, но взять их было негде, на южном материке они отсутствовали. А свою личную Кремон позабыл в спешке, когда после беседы с королем Рихардом Огромным устремился за барьер в поисках своей любимой. Ведь надеялся он ее отыскать быстро в приграничном городе и сразу вернуться домой. А девушки там не оказалось, вот и пришлось не до конца вооруженным мчаться в столицу империи Синтигов. И словно угадав основной поток его мыслей об оружии древних, Медиальт на обратном пути насел на героя с вполне логичными заявлениями. «Послушай, дружище, а почему ты скрываешь наличие у тебя литанры?» «Как скрываю? Сейчас-то у меня ее при себе нет». «Вот именно. А во время ночного сражения, значит, была? Откуда?» Фыркнул в удивлении Кремон. «Ты же сам знаешь, что я прибыл в столицу без этого убойного оружия». «Знаю. Но тогда как ты объяснишь невероятную силу своих ударов, не только по моим, но и по оценкам следователей, по мост за окном ударило сводной силой трех, если не пяти эльмитоланов. То же самое досталось двери, и только несущая стена на другой стороне коридора, принявшая на себя основной удар, спасла дворец от немалых разрушений». С минуту невменяемый ехал молча, размышляя, как бы так мягко выкрутиться, не раскрывая главной тайны об ордене. Ничего лучше не придумал, как рассказать старую сказку, которой особенно увлекались молодые эльмитоланы, желающие обрести огромное могущество. Да есть такое понятие, как накладка сил. Это когда противник только приоткрывает свой щит для броска огненного шара, а ты попадаешь по этому шару своим, созданным всего лишь в треть силы. Вот тогда и происходит взрыв, пятикратно больший, чем на него затрачена энергии. И у меня особые навыки и умения при создании накладки, так что, ХМ, ты меня полным идиотом считаешь, обиделся Шуиншан, или за наивного новичка боевых сражений. Подобные наложения сил крайне редкие и случаются раз в 100 лет, не чаще. Ну-у-у, по крайней мере, это самое лучшее, что я смог придумать, признался с некоторой наглецой человек. И эту версию можешь подать как единственную всем остальным любопытным. Еще и пожаловаться, что выдал я ее под большим секретом. Медиальт понял, что делиться своими тайнами человек не намерен, и сам себя укорил. Раньше надо было выспрашивать у тебя, раньше. Вначале показать плавер, потом потребовать ответа, а только после него подарить. Думаю, император на меня не слишком бы сердился за такую хитрость. Ай, как нехорошо себя так вести, попытался его стыдить Кремон. Разве можно такому старому, седому уже ветерану обманывать молодых и неопытных эльмитоланов, из каких это пор обман и невыполнение приказа стали считаться невинными хитростями? Прославленный Тэш только крыльями развел на такой вопрос и, спешиваясь возле дворца, проворчал, словно разговор и не прерывался долгой паузой молчания. «Сам понимаешь, что такое большая политика и личная безопасность правителей. Поневоле хитрить приходится, чтобы не попасть впросак. Тем более, кто бы говорил, тоже мне, отыскался молодой да неопытный. Мне страшно становится, если из вашего королевства еще десяток таких умельцев сюда доберется. Придется армию распускать и брать их вместо наемной охраны». Спорить и нормянин не стал, как и развенчивать лесный миф о своих земляках, а вместе с Ягушей помчался отбирать личные вещи для погрузки в плавер. Ну и с оружием следовало определиться. Благо, что хватало средств и полного доступа в главный арсенал империи вкупе с неограниченным кредитом. Завтракали на ходу, тем более что никто, а такое право имел только принц, не звал молодоженов к официальному застолью. Все оказались заняты по горло своими делами. Правда, по поводу последней трапезы в полюсе предупредили людей сразу. Присутствие обязательно в семейной императорской столовой. Состоится прощальный обед, которым его высочество хочет проводить почетного гостя и героя в дальний путь. Но до него было еще часа три, и парочка в самом деле посвятила их прощанию с друзьями и знакомыми. Ведь тех на фамильном обеде у принца не окажется. Начали прощание с Олли, которая подарила от себя лично небольшую дамскую сумочку молодой паре. Вроде невзрачная на вид, она имела внутри 6 довольно ценных, полностью заряженных оберегов, могущих защитить воина даже в весьма тяжелом и продолжительном бою. А 2, так вообще являлись не иначе как артефактами древних. Откуда такие ценные вещицы? Удивился Кремон после рассмотрения, и с улыбкой добавил. Тем более у бесправной рабыни, ты явно нас недооцениваешь, заявила Ягуша, добавив свой обворожительный смех к смеху своей коллеги Конклатеры. А Олли охотно пояснила, ты ведь сам знаешь, что личного имущества и у рабов хватало. Порой богаче были, чем их затрапезные хозяева. А у меня подобного добра чуть ли не 2 комнаты совсем по иной причине скопилось, чем жажда собирательства или накопления. Ведь каких мне только подарков разные аристократы и придворные хлыщи не вручали. Ао, и всего лишь в знак предварительной благодарности за возможность попасть на глаза его величества. Хи-хи, а мне что, жалко их в задний ряд провести, только и попрошу тщательно обыскать таких просителей, чтобы чего излишне опасного во дворец не пронесли, да и пусть себе попадают. А то бывало еще и императору намек дам, попрошу к излишне ретивым присмотреться. Такие интересные встречи происходили порой. Энормианин с пониманием кивал. К его королю было легче пробраться на прием через личного портного или через шеф-повара, чем официальными путями через первого светоча магического совета, министра внутренних дел Тормина Звездного. Личные подарки на память от Олли стали только первой ласточкой. Все остальные друзья и знакомые, словно сговорившись, тоже одаривали какими-нибудь памятными сувенирами или весьма полезными вещами. Не забыли и про оружие, особенно холодное и производство древних мастеров. И хорошо, что дарить перед дальним расставанием драгоценности считалось плохой приметой. Иначе любящие сами все блестящие синтиги засыпали бы познающую с ног до головы брошками, заколками и диадемами. Попутно Кремон у каждого просил 1/3 силы для прокачки энергетических каналов и тут же без лишних вопросов получал половину, если не больше накопленных боевым товарищем магических сил. Так что жемчужный орден очень скоро оказался вновь заполнен под завязку. Радовало, что он компактный и почти незаметный под верхней одеждой. А вот все врученные подарки пришлось нести к обозу и просить упаковать в очередной, дополнительный сундук. Чуть на обед по этой причине не опоздали. Во время застолья в узкой компании Кремон опасался, что его высочество будет сердиться за утреннее жесткое намерение уехать как можно скорее. Но Лурал Лайт, казалось, давно забыл об инциденте и лишь откровенно, смеясь при этом, досадовал. «Отец меня будет страшно ругать, что не сумел тебя удержать в столице до его приезда», после чего многозначительно добавил. «Но я почему-то уверен, что ты с ним в любом случае еще встретишься. Это и так было понятно. Встреча на границе в любом случае неизбежна, ведь другой дороги в большой мир, кроме как мимо Аллангарна, пока еще не существует. А так как было известно, что и король Ленорми там инкогнито, то прекрасно понималось всеми информированными личностями, что переговоры между правителями продлятся не одну неделю. А уж если еще кто из правителей иного мира догадается оказаться в нужное время в нужном месте, то у него окажутся лучшие преференции по размещению именно в своей стране самых совершенных в мире врачей. Еще его высочество жалел, что он не в гуще нынешних событий. Старшие братья с отцом со всем усердием исследуют найденный остров, а я тут вынужден дворец отстраивать. Хорошо, что не весь. Если тебя это утешит, решил невменяемый сделать предложение, то я тебе за такое самопожертвование делаю отдельное, еще никому из ваших высших чиновников не сделанное предложение. Посетить наш дом в Пладе в любое удобное для тебя время. Мы с Ягушей будем счастливы встречать и принимать такого дорогого гостя и постараемся приложить все усилия, чтобы твой визит запомнился массой самых приятных впечатлений. У нас тоже есть что показать, чем похвастаться и чем одарить. Принца ничем не удивишь. Успел вставить его высочество о себе. Причем одарить такими вещицами, настойчиво продолжил человек, от которых невозможно отказаться даже императору, ну уж принцу, точно, умеешь ты уговаривать, с удовольствием принимаю приглашение, и как только кто-то из братьев меня заменит, я срываюсь в путешествие и мчусь в вашу каменную радугу, при этом учитывай, что, если ты долго будешь прохлаждаться в пути, я доберусь в Пладу раньше, приеду, а тебя нет, не опозоришься с приглашением. Кремон переглянулся с супругой и заверил, Да мы сами спешить домой будем, и только через некоторое время, месяца через полтора, подадимся в путешествие. Обязательно наведаемся в Колецца, столицу Альтурских гор к моим родным. Затем пересечем баронство Радуги и побываем в столице Кремниевой Орды. Там сейчас грандиозное строительство, фактически новое возведение города затеяли, очень хочется посмотреть. Принц слушал с приоткрытым клювом, зато сидящий за столом Шуиншан недоверчиво проворчал. «Это же сколько времени у вас уйдет на путешествие? Совсем мало. Мы полетим по небу, драконы легко переносят людей куда угодно, хоть и стоит это удовольствие очень дорого. А может и друзья мои Балары не откажутся со мной попутешествовать в места наших былых сражений и приключений. Правда, летят они намного медленнее драконов». Его высочество наконец захлопнул клюв и с завистью выдохнул. «Как здорово! Вот бы и мне с вами! Легко!» Бесшабашно воскликнул невменяемый. «Ты, главное, дату в 2 месяца от сегодняшнего дня запомни и к нам добраться успей. И про все остальное не беспокойся. Дорога, роскошное питание и осмотр чудес света – на мне». По затуманившемуся взгляду Луал-Лайта стало понятно, что он уже в пути и мысленно начал собирать личные вещи. Чем Кремон несколько бессовестно и воспользовался. Первый встал из-за стола, поблагодарил за все, повторил свое приглашение в более официальной форме и поспешил на площадь перед дворцом, где уже выстроились в колонну готовые двинуться в путь повозки. Несколько коротких команд, и весь массив каравана со скрипом и грохотом пришел в движение, а пара молодоженов в сопровождении 6 синтигов помчалась в речной порт. Глава 8. Растерянность. Засада казалась организованной досконально и безупречно. Молодой князь Ерзиден Пикерани лично проверил положение каждого воина, его оружие и защитные обереги. Успел объяснить каждому его действия и проверить знание условных сигналов. И был уверен, что придраться даже самому занудному стратегу или тактику засадных операций будет ни к чему. Но напряжение в отряде все нарастало и нарастало. Поэтому предводитель верноприличников вздохнул с непередаваемым облегчением, когда примчался первый посыльный и доложил: «Караван тронулся в путь, движется в нашем направлении». «Да и куда бы этот караван делся?» «Непосредственно в границах столицы, верные императору войска были уверены в своем полном контроле над городом и даже над его пригородами. И никому бы в голову не пришло, что можно устроить западню непосредственно в самом полюсе. В том месте, где главный городской проспект переходил в широкую авеню ромашек, и после нескольких ее резких изгибов дорога выходила на перекресток с гигантской госпитальной площадью. Именно от этой площади и отходило 2 тракта, с небольшим угловым расхождением, уходящим на условный север, то есть в сторону города Эл-Лангарн, возле Шанны. По какому тракту двинется караван дальше, по оранжевому или зеленому, князь Пикерани не знал, да его это и не интересовало. Засаду он организовал на одном из поворотов авеню ромашек, с левой стороны, где ее никто, даже наиболее подозрительные в этом плане параноики, не могли ожидать. Ну и самое главное, чего не пожалел Ерзиден, так это использовать для основного удара разрушитель. Жалко было редчайшее оружие, до слез. Ведь подобное ему, о котором было известно, имел в своем распоряжении только полк порушников, подчиняющихся только императору. С таким оружием следовало покушаться лишь на все того же императора, не меньше, а приходится тратить его на никчемного человечка, ибо вряд ли удастся после применения унести непосредственно разрушитель при поспешном отступлении всего отряда. Но боевые, проверенные товарищи ценились превыше любого оружия, и терять их было нельзя ни при каких обстоятельствах. Риск считался совершенно неуместным, особенно после того, как стало известно об итогах ночного покушения. Специальный наблюдатель, который следил за уничтожением гостя с севера с противоположного крыла дворцового комплекса, сумел уйти, добраться до своих и поведать жуткую историю. Похоже, в спальне невменяемого и его подстилки медиальты устроили свою засаду, и за момент до начала атаки нанесли свой удар сконцентрированной силы по обеим группам разделившегося отряда. Итог невероятно печален. Все воины без исключения погибли. Теперь следовало доказать, что дух сопротивления не сломлен, ложа верных приличий продолжает борьбу, и как доказательство этого, уничтожить приговоренного к смерти человека любыми средствами. Для священного дела, и разрушителя не жалко, и час этот близок. Оставалось дождаться иных посыльных, которые, обгоняя неповоротливый и медлительный караван, должны были доставить еще одну важную весть. Где именно находится Кремон? Все-таки караван огромен и растянулся невероятно. Уничтожать в нем всех и каждого банально не хватит ни сил, ни времени. Поэтому удар из разрушителя будет нанесен непосредственно по цели. Если человек будет уничтожен сразу, то и добивать его не придется. И глубоко безразлично, кто при этом погибнет из обозников или мирных горожан. Пусть даже жилые дома завалятся на противоположной стороне авеню ромашек, но неуместных сожалений быть не должно в моем сердце. Так цинично и пафосно рассуждал молодой лидер верноприличников. Все равно они все заслужили смерть за отступление от своих идеалов, за связь с подлыми и мерзкими людишками. Рассуждал и с нарастающим нетерпением ждал новых посыльных. Вот и новое сообщение. Гость не передвигается в караване. Скорее всего, он задерживается во дворце и выйдет позже всех. Естественно, что князь не удержался от ругательств вслух, хоть и следовало соблюдать строгую конспирацию. Со стороны могли подслушать и подсмотреть отделенным сознанием. А создавать вокруг себя сферы непроникновения, тоже подозрительно, тотчас бросается в глаза секторным жандармам. Опомнился быстро, переадресовав ругань на торговые неурядицы. Но злоба все нарастала и нарастала от беспричинного ожидания. И попытавшись разобраться в сложившейся ситуации, Ерзиден вдруг с удивлением понял, что ему дико хочется уничтожить именно сам караван. С какой стати? Попытался он проанализировать свои мысли. Неужели мне завидно, что этой подстилке северянина надарили столько приданого? Хм, нонсенс. Или нет? Конечно, нет. Скорее всего, мне ненавистно все, к чему прикасался руками этот человек, а он наверняка прощупал каждую тряпку. Эх, жаль, что нельзя ударить именно сейчас, прямо в лоб надвигающемуся на нас каравану. Тут же примчался следующий посыльный. Гостю подарили малый императорский плавер, но в хвосте колонны следует пустая повозка для него. И сам гость с супругой в сопровождении небольшой группы воинов отправился в порт. Вот тут уже лидер верноприличников заметался в бешенстве, еще не зная, что делать. Подобного срыва всех своих гениальных планов он никак предвидеть не мог. И когда примчался последний посыльный, то был выслушан на грани княжеского обморока. Гость с сопровождающими погрузился в плавер и сразу же отбыл вверх по реке, в сторону Селестии. Наверное, так и свалился бы Ерзиден без сознания с лап или впал бы в бешенство, опять круша все вокруг себя саблей, если бы не склонившийся к его уху советник. «Ваше сиятельство, а ведь в нашем распоряжении тоже есть плавер, тем более большой и более быстроходный. Пусть мы немножко и опоздаем с возмездием, но так будет даже интересней. Ну и по остальным всем каналам надо сообщить иным отрядам, куда враг вырвался и каким способом передвигается. Пусть и другие попытают счастье в получении высокой награды за голову возмутителя спокойствия синтигов». С минуту князь пялился на своего советника, переваривая услышанное и пытаясь вернуть себе способность здраво мыслить. Наконец шевельнулся и заговорил вполне нормальным голосом. «В самом деле, не все еще потеряно. Сворачиваемся и уходим. Быстро. А как же с ударом по каравану?» — отозвался недоуменно воин, обслуживающий разрушителей, страшно желающий нанести верный выстрел. Князь опять шагнул к окну, всматриваясь злорадно в вошедший в поворот караван. Кажется, он хотел таки отдать команду на уничтожение, но вновь зазвучал успокаивающий голос советника.